проверяя что-то, и пока он отвлекся, парень подскочил к пьедесталу и ввел свое восприятие в книгу. Тут же перед его внутренним взором промелькнуло несколько строчек, наполненных под завязку пониманием каких-то неизвестных ранее Сонгу концепций, отчего тому показалось, что он просто тонет в огромном объеме информации. Он с усилием разорвал связь с книгой, как раз в тот же миг, когда наблюдатель открыл глаза. Девушка все еще борется за свою жизнь с фруктом бесконечного льда. Итак, ты согласен отнести свиток руководству своей страны? Безразлично ответил ему мастер. Конечно. С готовностью кивнул Сонг, соглашаясь. Отлично, это станет залогом того, что демоны не смогут уничтожить все сателлиты. Город божественного дождя. Император смотрел на пространственную бурю, что разворачивалась над его головой. Он смог бы войти в нее и огромной ценой пробиться в карманный мир испытания, но теперь это уже не имело смысла. Буря набирала обороты, говоря, что вскоре карманный мир прекратит свое существование, рассыпавшись по всему континенту миллионами осколков, точно неудавшийся фейерверк. «Ваше императорское величество, что это все значит?» — спросил его глава города, в ужасе смотря на разворачивающийся над головой ураган из стихии и концепций высшего порядка. «Это значит, что мы опоздали», — голос императора был спокоен и совершенно не отражал того беспокойства, что сейчас царило в его душе. Глава 92. Сонг наблюдал, как пространство вокруг него искажается и крошится на мелкие куски, отчего помещение библиотеки сейчас выглядело как твердый сыр, испещренный черными дырами, навсегда потеряв свой аккуратный изначальный вид. Старик не стал любоваться постепенным уничтожением библиотеки и неспешно вышел в коридор, двинувшись куда-то дальше. Молодой человек хотел было последовать за ним, но в этот миг белый пьедестал, на котором лежала книга, вдруг накренился. Его основание оказалось изъедено распространяющимся разрушением, отчего лежащий на нем черный фолиант упал прямо под ноги Сонгу. «Возможно, это судьба», — пробормотал тот, и, наклонившись, подобрал удивительно тяжелую книгу, забросив ее себе в кулон. Не задерживаясь больше в библиотеке, он вышел в коридор и поспешил за удаляющейся спиной сгорбленного старика. «Мастер, когда карманный мир разрушится, всех людей и демонов выкинет возле города божественного дождя», — спросил он у хранителя, когда нагнал его. «Что? Нет, совсем не обязательно. Законы пространства слишком сложны, чтобы предугадать, куда вас всех закинет катаклизм карманного мира, потому это может быть любое место в пределах всего континента, а то и дальше». «Этого еще не хватало», — с раздражением подумал Сонг. «Очутиться в толще горы, или, скажем, посреди океана, хорошего мало. И вот еще что», — тем временем продолжил старик. «Ты знаешь, что на тебе лежит отслеживающая метка». «Отслеживающая метка? Да, она позволит с точностью выследить твое местонахождение. На очень большие расстояния ее не хватит, но пара сотен километров ее сила преодолеть способна. Мастер, а вы не могли бы снять ее? Возможно, тогда моя миссия по доставке свитка будет куда проще», — решил рискнуть Сонг, надавив на тот факт, что имеет поручение от старика. «Нет», — тут же покачал головой тот. «Эксперт, что наложил ее на тебя куда сильнее меня в моей текущей форме, могу лишь посоветовать тебе быть осторожнее». «Спасибо, мастер», — ответил Сонг, при этом мысленно выругавшись. «Несомненно, отслеживающая метка была наградой хозяина зимнего сада, и оставлять ее на себе крайне нежелательно.